Глава вторая. Наследник престола. Великий бунт воды. Итак, нашему герою всего 7 лет. Но 2 страшных воспоминания уже должны были навсегда остаться в памяти впечатлительного нервного мальчика. Это бунт природы и бунт людей. Восстание воды случилось в последний год царствования Александра I. Наш герой и его семья жили тогда в Ванечковом дворце, где с тех пор всегда будет жить наследник престола с семьей. И ноябрьской ночью в Петербурге произошло величайшее в истории столицы наводнение. 7 ноября в 7:00 вечера на башне Адмиралтейства напротив Зимнего дворца зажглись сигнальные фонари для предостережения жителей. Ночью разразилась невиданная буря. Порывы ветра сотрясали огромные окна в Ванечковом дворце. Уже к утру разъяренная река Нева набросилась на город. Вода в Неве кипела, как в котле, и ветер гнал вспять течение реки. Белая пена клубилась над водяной громадой. Гигантские волны свирепствовали на затопленной дворцовой площади. И сама площадь соединилась с Невою в одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом. Сам проспект превратился в широкую реку, текущую мимо их Анечкова дворца. Вода в этой реке стояла у балкона дворца. По мраморным лестницам дворца бежали крысы из подвала. Прыгали, пищали, рвались наверх, в безопасность. На большой двери, мимо их окон, плыла женщина с ребенком, и солдаты на лодке пытались подплыть к ней. Люди спасались на крышах домов. На фонарях из окна дома напротив выплывала целая библиотека. Книги прыгали в волнах перед их балконом. Летали листы железа. Ураганный ветер срывал их с крыш домов. Только через несколько дней, когда вода схлынула, отец повез Сашу смотреть город. Вся набережная перед Зимним дворцом была заполнена разбитыми кораблями. На одном из кораблей стоял гроб, принесенный водой с кладбища. Невиданный бунт воды оказался предзнаменованием. Через год случился столь же яростный бунт людей. Корону перебрасывали, как мячик. Когда фельдъегерь из Таганрога привез в столицу весть о кончине Александра I, отец нашего героя тотчас вызвал к себе военного губернатора Петербурга, графа Милорадовича. Николай Павлович сообщил ему о секретном манифесте покойного государя и о его последней воле передать трон ему, Николаю. Но Милорадович отлично знал настроение в гвардии. Гвардия не любит солдафона Николая. Знал он и о гвардейском заговоре, ведь все заговорщики свои. Это представители знаменитых аристократических фамилий, блестящие офицеры, участвовавшие вместе с Милорадовичем в битвах с Наполеоном. И граф осторожно предупредил Николая. К сожалению, тайный манифест никому не известен, а закон о престолонаследии известен всем. И все знают, что согласно этому закону престол должен принадлежать Константину. И отец нашего героя поспешно и, видно, с облегчением согласился с Милорадовичем. Николай торопливо велит привести к присяге Константину гвардию, сенат, государственный совет и присягает Константину сам. Так он боялся опасного престола. Но все оказалось тщетным. примчался фельдъегерь с письмом из Варшавы. Константин наотрез отказался быть государем. Он писал: «Мое прежнее намерение неподвижно», и требовал исполнить волю умершего царя, изложенную в манифесте: «Императором должен стать Николай». И вновь поскакал фельдъегерь с письмом из Петербурга в Варшаву. Понимая, как странно будет выглядеть новая присяга, императрица-мать на коленях заклинает Константина приехать в Петербург и объявить гласно свой отказ от трона. И опять скачет курьер из Варшавы в Петербург. Но Константин отказывается приехать в столицу. Так он боится, что в Петербурге его уговорят стать царем. И просит любезнейшую родительницу саму объявить о его отречении. Пока курьеры на тройках, загоняя лошадей, скачут между Петербургом и Варшавой, гвардейские заговорщики понимают: неразбериха с властью — лучший момент для переворота. Наконец, 13 декабря, это был день рождения покойного императора, Николай решается выполнить его волю. Он соглашается принять корону. «Какой день для меня! Великий Боже! Решительный для моей судьбы!» — записал в дневнике Николай. И в этот же день ему приносят закрытый конверт. «Раскрываю и узнаю. Ужасный заговор. Нужно принимать решительные меры», — вспоминал Николай. «Это опять была проклятая гвардия, убившая его предков. Он понимал, что ему грозит». Так 7-летний Саша становится официальным наследником престола. На следующий день, 14 декабря, в Зимнем дворце была назначена новая присяга — его отцу. В тот же день Николай написал сестре: «Молись за меня Богу, пожалей несчастного брата, жертву воли Божьей и двух своих братьев». Ночью он пришел к жене и сказал ей слова, которые мать нашего героя записала в дневнике: «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне быть мужественной и, если суждено, умереть с честью». Призрак отца Гамлета. Накануне 14 декабря, дня присяги Николаю, шли тревожнейшие споры заговорщиков. Часть выступила против восстания, не верила в успех. И один из них, граф Ростовцев, решился на отчаянный шаг. Он объявил заговорщикам, что обязан особенной благодарностью Николаю Павловичу. И теперь, предвидя для благодетеля своего опасность, решился идти к нему, умолять его не принимать престола. Все увещевания заговорщиков были напрасны. На другой день, после встречи с царем, Ростовцев доставил заговорщикам бумагу с заглавием: «Прекраснейший день моей жизни». Это было описание его свидания с Николаем Павловичем. Николай принял его ласково. Ростовцев предупредил царя, что принять престол для него очень опасно. И более ничего не сказал. Николай же не расспрашивал о подробностях, поблагодарил и отпустил его. Так открытием заговора Ростовцев пытался заставить товарищей отказаться от бунта. Но тщетно. Теперь Николай знал точно: будет бунт. Но у него уже не было выхода, и он решился идти до конца. Вечером военный губернатор Петербурга Милорадович сказал приехавшему на коронацию принцу Вюртембергскому, родственнику Николая по матери: «Тревожусь, ибо не жду удачи от завтрашнего дня. Гвардия любит Константина». «При чем тут гвардия и удача? Ведь есть законное завещание покойного государя», — удивился принц.